Глава 26. Восхождение. Вскоре мы вышли из этого заколдованного леса с его странным обитателем. Может, он и не один там такой. И снова вошли на тропу, идущую вдоль склона над обрывом. Через сотню метров тропа повернула налево, и впереди нам открылся удивительный вид на вершину. Закатные лучи освещали ее свободную от растительности обнаженную каменную часть, состоящую из выветренного белого мрамора. И эта беломраморная вершина в закатных лучах была сияющей золотой. Приглядевшись к ней через видоискатель фотоаппарата с дальнобойным объективом, можно было хорошо разглядеть правильный светлый квадратик храма Преображения Господня, метаморфозы, также вызолоченный закатным светом. Но идти туда еще было. Я посмотрел на Флавиана. Он внешне был спокоен, хотя усталостная бледность на его осунувшемся за время пути лице говорила о том, как нелегко дается ему несение 140-килограммовой массы собственного тела на больных артрозно-варикозных ногах при плохо работающем сердце. Я взглянул на часы. Пора было давать батюшке вечернюю дозу лекарств. «Ваше преподобие», — обратился я к Флавиану, — «не откажите в любезности проглотить вот это». Я протянул ему одну беленькую и одну желтенькую таблетки. Флавиан с кротким видом принял от меня лекарство, запил глотком воды из поданной ему Игорем пластиковой бутылки, перекрестился и сказал: «С Богом, братья, осталось немного». Интересно, что он имел в виду под «немного»? Свое здоровье, что ли? Мы пошли дальше. Тропа, снова представлявшая себя земляной желоб, наполненный перекатывающимися под ступнями камнями, теперь завела нас в ущелье, заросшее редколесьем, состоящим из негустого высокого кустарника с вкраплением в него дотоле не встречавшихся на пути сосен, достаточно высоких. Подъем становился все круче. Начало темнеть. Мы все достали налобные фонарики, надели их на чело и стали ими подсвечивать себе дорогу. «Отец Димитрий!» — крикнул Флавиан, легко взбирающемуся по каменистой тропе впереди идущему Лаудии. «Вы с Володей и Эдуардом идите вперед с такой скоростью, с какой вам удобно. Встречайте нас в скиту Панагии. Там отдохнем несколько часов и перед рассветом пойдем на саму вершину». «Хорошо, отче», — отозвался отец Димитрий. «Если нужна будет помощь, пошлите кого-нибудь из ребят». «Ладно», — отозвался Флавиан. Хотя по нему было видно, что ему уже совсем не ладно. Я и сам уже начал всерьез ощущать на себе последствия пройденной части маршрута. Гудели ноги, особенно ощущались боли в бедренных мышцах. Дыхание стало напряженным и частым. Сердце ощутимо тяжело гоняло кровь по утомленному организму. Немели пальцы рук, сжимающие рукоятки палок, которые, наподобие лыжных, принимали на себя значительную часть нагрузки при ходьбе. И так себя чувствовал я, не страдающий пока, слава богу, ни гипертонией, ни артрозом суставов, ни варикозными расширениями вен на ногах, не считая перенесенного инфаркта и прочих имеющихся у моего батюшки болячек. При одинаковом росте в 186 сантиметров я тащил 85 килограммов собственного веса, плюс около 15 в рюкзаке. Итого 100. А бедный Флавиан даже без рюкзака тащил на своих больных ногах 140. Почувствуйте разницу. Я ее чувствовал. В том, что начинал уже потихоньку ныть. Про себя, конечно. Раздражаться на выскальзывающие из-под подошвы камни, на трущую плечо лямку рюкзака, на бьющуюся о бок в ритм шагов пластиковую фляжку, на... Да на многое я уже начинал внутренне напрягаться. В отличие от меня, Флавиан был светел, и хотя изможден, бледен, но радостен, я бы даже сказал так. Лицо его освещалось каким-нибудь неким вдохновением изнутри. Хотя идти ему было явно все тяжелее. Он перешел на гусиный шаг, ставя ступню шагающей ноги пяткой на уровне носка стоящей, одновременно вонзая в грунт наконечники противоположной ноге горной палки. Топ-топ, топ-топ, ритмично и размеренно, согласуя шаги с дыханием и при каждом шаге шепотом выдыхая: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Совсем стемнело. Теперь уже не видно было совсем ничего, кроме освещаемого слабым налобным фонариком отрезка тропы в несколько метров перед собой. Какое-то время впереди еще слышались шаги и перестук ударяющихся по камням горных палок, изредка перемежающийся отдельными словами уходящих вверх наших спутников. Затем и эти звуки пропали. Только молчаливо идущий метров пяти впереди Флавиана Игорь все чаще останавливался, поджидая батюшку и напряженно вглядываясь в его слабо подсвечиваемое фонариком лицо. Через каждые 30-40 шагов Флавиан останавливался, зависал, опершись плечами в торцы рукояток, выставленных вперед палок. Затем, слегка отдышавшись, не переставая молиться, продолжал свое восхождение. Хорошо еще, что с наступлением темноты спала жара. А по мере нашего продвижения вверх, мы все сильнее ощущали периодические дуновения освежающего ветерка. Трудно понуждать себя идти вверх, когда не видишь конкретной цели, не видишь места прибытия, а только нудную, утомительную дорогу с осыпающимися из-под ног камнями, с давящей на плечи ношей, с тусклым светом, освещающим лишь малый отрезок пути перед тобой. Тем более, когда конечная цель тебе неизвестна, ты не был там и не знаешь, что это такое и вообще стоило ли тратить силы, чтобы туда идти. Ты просто поверил кому-то, сказавшему, что она есть, эта цель, и что там есть то, ради чего стоит, изнемогая от усталости, борясь с раздражением и унынием, все-таки заставлять себя поднимать ноющую от натруженности ногу и делать еще один шаг, и еще один, и еще. И неизвестно, сколько еще таких вымученных шагов на пределе физических и душевных сил тебе предстоит сделать. Ты просто веришь, что эта цель когда-нибудь будет достигнута, что каждый твой шаг приближает тебя к ней ровно на один шаг, что тебе придется по-любому сделать еще ровно столько шагов, сколько их нужно сделать, чтобы дойти до этой долгожданной цели. А можно сесть и сидеть, хныча или ругаясь, или тупо молчать в изнеможенном бессилии. Но тогда цель тоже перестает приближаться к тебе. Все как в жизни. Как важно в таком пути иметь перед собою того, кто тоже идет к той же цели, что и ты. Причем так же тяжело и мучительно. А может быть и еще тяжелее, чем ты. Еще мучительнее, но идет. И освещает своим фонариком путь еще на несколько шагов дальше, чем можешь осветить ты. Он тоже верит в достижимость конечной цели. Как и ты. И своим движением впереди тебя он укрепляет и твою веру, придает тебе силы и желание идти за ним дальше. Не отстать и не остаться в темноте, дойти и разделить с ним радость обретения. Впереди меня шел Флавиан, по горе и по жизни. Нашей целью была вершина, и на горе, и в жизни. А на вершине — преображение. Флавиан остановился. «Все, Леша, сил больше нет, давай посидим». Он грузно со стоном опустился на какую-то возвышающуюся на обочине кочку. Свет Игорева фонарика, оторвавшийся от нас в темноте метров на 10, тоже замер. «Игорек, привал!» — крикнул ему я. Светящаяся точка начала спускаться, приближаясь к нам. Игорь подошел и присел рядом с нами на обочине тропы. «Интересно, далеко еще до Панагии?» — поинтересовался я, сам не зная у кого. «Трудно сказать», — ответил за не знаю кого Игорь. «Может, и километр, или три, а может, и метров 100. Мне говорили, что Панагия появляется внезапно, в конце этого ущелья, по которому мы сейчас идем. Идешь, идешь, а потом раз, и уже Панагия. Там наши ребята, небось, уже нас ждут, очаг разожгли, поесть организовывают. Отец Дмитрий, небось, свой хитрый чай заваривает». «Пошли», — улыбнулся, вставая Флавиан. «Уж очень ты, брат Игорь, аппетитную картинку нарисовал. У Лешки вон уже слюнки текут». «Ничего не текут», — ответил я, поднимаясь. «Хотя чашечку живительного улуна сейчас бы в самый раз». Мы двинулись дальше.